Александр Дюма. «Асканио». Часть первая. Глава первая. Улица и мастерская. Дело было 10 июля 1540 года, летоисчисление нашего. В 4 часа пополудни в Париже, близ университета, у входа в церковь августинцев, возле чаши со святой водой. Красивый статный юноша со смуглым лицом, длинными кудрями, большими черными глазами, одетый изысканно, но просто, и вооруженный лишь небольшим кинжалом, рукоятка которого пленяла чудесной работой, простоял там, не шелохнувшись, всю вечерню. Он был, надо полагать, охвачен благочестивым смирением. Склонив голову, он с набожным видом шептал что-то, без сомнения, молитвы, ибо произносил слова до того тихо, что лишь Господь Бог, да он сам, понимали их смысл. Но когда служба подходила к концу, юноша поднял голову, и его соседи расслышали слова, произнесенные в полголоса. «Да чего ж мерзко тянут псалмы французишки-монахи? Неужели не могут петь получше? Ведь она привыкла внимать пению ангелов. Ах, но беда не в этом. Вот вечерняя и кончилась. Господи, Господи, сделай же так, чтобы сегодня мне повезло больше, чем в прошлое воскресенье, и чтобы она подняла на меня свои очи». Право, последние слова молитвы были сказаны неспроста. Если бы та, к кому они относились, подняла глаза на того, кто говорил, она бы увидела самое очаровательное юношеское лицо, какое только являлось ее воображением, когда она зачитывалась дивными мифологическими сказаниями, в те времена вошедшими в моду с легкой руки знаменитого поэта Климана Моро. Моро Климан, 1496-1544 года, французский поэт эпохи раннего Возрождения. Воспевая красоту и радость земной жизни, он часто обращался к образам античной мифологии, воспевшего в стихах любовь Психеи и смерть Нарцисса. Психея – греческая мифология. Прекрасная девушка – олицетворение человеческой души, которую полюбил сам бог любви Амур. Нарцисс. По греческому мифу, юноша необыкновенной красоты, который был так очарован своим собственным отражением в водах ручья, что любовался собой, пока не умер. И в самом деле, незнакомец, одетый в простую темную одежду и только что выведенный нами на сцену, отличался, как мы уже говорили, редкостной красотой и удивительным изяществом. Его ласковая улыбка дышала неизъяснимым обаянием. Большие глаза, еще не научившиеся смотреть дерзко, светились такой пламенной страстью, какую, пожалуй, нечасто увидишь во взоре 18-летнего юноши. Меж тем в церкви шумом задвигали стульями, что возвестило конец богослужения. И влюбленный юноша, по его словам, читатель, должно быть, уже догадался, что он имел право на такое наименование. Повторяю, влюбленный юноша отошел в сторону и стал смотреть на толпу, проходившую мимо в молчании. На важных членов церковно-приходского совета, на почтенных остепенившихся матрон и на миловидных девиц, но не ради них явился сюда красавец юноша, ибо взгляд его вспыхнул, ибо кинулся он вперед лишь в тот миг, когда подошла девушка в белом, а следом за ней – дуэнья. Дуэнья – пожилая женщина, постоянно сопровождавшая по испанскому обычаю знатную девушку или даму. Причем дуэнья из хорошего дома и, судя по всему, весьма учтивая. Еще довольно молодая, веселая и, честное слово, просто приятной наружности. Когда обе незнакомки приблизились к чаше, юноша зачерпнул воду и с вежливым поклоном предложил ее дамам. Дуэнья присела в реверансе с самой любезной, с самой привлекательной улыбкой. Коснулась пальцев молодого человека и к великому его разочарованию протянула девушке святую воду как посредница. А девушка, невзирая на его горячую молитву, произнесенную несколько минут назад, так и не вскинула глаз, из чего явствовало, что она знала о присутствии красавца-юноши. Когда же она удалилась, красавец-юноша, топнув ногой, прошептал. «И на этот раз она меня не заметила». Из этого явствовало, что, как мы уже говорили, юноше вряд ли было больше 18 лет. Но вот его досада улетучилась. Он сбежал с церковных ступеней и увидел, что рассеянная красавица, опустив покрывало и взяв под руку провожатую, пошла направо. Он тоже поспешил повернуть направо, заметив при том, что это как раз ему по пути. Пройдя по набережной до моста Святого Михаила, девушка перешла через мост, что тоже было по пути нашему незнакомцу. Затем она дошла до конца Бочарной улицы и направилась к Мельничному мосту. Все это оказалось по пути юноши, и он неотступно следовал за нею точно тень. Влюбленный, вот она, тень хорошенькой девушки. Но, увы, у самой тюрьмы Шатле прекрасная звезда, спутником которой стал наш незнакомец, вдруг исчезла. Ибо, как только Дуэнья постучалась, узкая дверца королевской крепости распахнулась, будто сама собой, и тут же захлопнулась. Молодой человек опешил. Но когда хорошенькая девушка, внушавшая ему робость, скрылась, проявил решительность и тут же нашел выход. Перед воротами королевской крепости Шатле важно расхаживал стражник с пикой на плече. Наш юный незнакомец взял пример с достопочтенного часового и, отойдя в сторону, чтобы не привлекать к себе внимания, но не теряя из виду ворот, с героической отвагой приступил к той караульной службе, которую часто несут влюбленные. Если читателю доводилось попадать в такое положение, он, должно быть, заметил, что одно из лучших средств скоротать время на часах – это завести разговор с самим собой. Очевидно, молодой человек привык нести караульную службу, ибо, не успев приступить к делу, он произнес такой монолог. Разумеется, она живет не здесь. Нынче утром после службы и два последних воскресенья, когда я осмелился следовать за нею лишь глазами, и свалял же я дурака, она свернула по набережной не направо, а налево, к Нельским воротам и Преоклер, черт возьми. Что ей понадобилось в королевской крепости? Ну что ж, посмотрим. Она пришла проведать узника, быть может, брата? Бедняжка, как она, должно быть, горюет! Ведь ее доброта, конечно, равна ее красоте. Тут и пропасть. Да чего ж хочется подойти к ней, спросить без обиняков, кто у нее там, и предложить свои услуги. Если узник ее брат, я откроюсь во всем учителю и попрошу у него совета. Ведь учитель бежал из замка Святого Ангела и, стало быть, знает, каким способом выбираются из тюрьмы. Итак, я спасаю ее брата. После такой услуги ее брат становится моим закадычным другом. Он горит желанием услужить мне, человеку, который оказал ему такую услугу. Я признаюсь, что люблю его сестру. Он нас знакомит, я бросаюсь перед ней на колени, и уж тут-то она, разумеется, поднимет на меня свои глазки. Понятно, куда может унести воображение влюбленного, когда он размечтается. Поэтому молодой человек очень удивился, услышав, что пробило 4 часа, и увидев, что сменился часовой. Вот новый часовой стал нести караульную службу, а юноша все продолжал нести свою. Способ скоротать время был так удачен, что он решил снова им воспользоваться и принялся за монолог не менее многословный, чем первый. Как она прекрасна! Как грациозна ее поступь! Сколько целомудренного изящества в ее движениях! Какое точеное лицо! Лишь великий Леонардо да Винчи! Леонардо да Винчи, 1452-1512 года. Великий итальянский художник и ученый эпохи Возрождения. И божественный Рафаэль! Рафаэль Санти, 1483-1520 года. Великий итальянский художник и архитектор эпохи Возрождения. Лишь одни они во всем мире, да и то, когда талант их был в расцвете, могли бы воспроизвести образ этого чистого и непорочного создания. О боже, отчего я не живописец, а гравер, ваятель и малировщик, золотых дел мастер? Впрочем, будь я живописцем, мне не надобно было бы все время видеть красавицу, чтобы создать ее портрет. Мне бы беспрерывно мерещились ее громадные голубые глаза, дивные белокурые волосы, белоснежное личико, точеный стан. Был бы я живописцем, я воплощал бы красавицу во всех своих полотнах, как Рафаэль Санти Форнарину и Андреа дель Сарто. Андреа дель Сарто, 1486-1531 года, известный итальянский живописец. И Андреа дель Сарто Лукрецию. Да ее и сравнивать нельзя с Форнариной. Ну, конечно, ни та, ни другая не достойны развязывать шнурки на ее башмачках. Во-первых, Форнарина... Не успел юноша докончить сравнение, которое, что вполне понятно, льстило его избраннице, как пробили часы. Во второй раз сменился дозорный. 6 часов. Просто удивительно, до чего быстро бежит время, пробормотал юноша. А если оно бежит так быстро, когда ждешь ее, то как же оно должно быть летит, если ты рядом с нею? О, если ты рядом с нею, времени не существует, ведь попадаешь в рай. Был бы я рядом с нею, любовался бы без конца ее красотой. И так бы текли часы, дни, месяцы, вся жизнь. О, Господи, какая была бы счастливая жизнь! И молодого человека охватил восторг, ибо перед его глазами, глазами художника, словно живая, промелькнула его возлюбленная. В третий раз сменился часовой. 8 часов пробило во всех приходских церквах. Стало смеркаться. Судя по всему, и 300 лет назад в июле темнело к 8 часам. Точь-в-точь, как наши дни. Но, пожалуй, удивительно не это, а баснословное постоянство влюбленных XVI века. В те времена все было могуче и молодо. Стойкие люди не останавливались на полпути ни в любви, ни в искусстве, ни в ратных делах. Впрочем, терпение юного воятеля, ибо теперь мы знаем, чем занимался незнакомец, было в конце концов вознаграждено. Он увидел, что ворота тюрьмы в 20-й раз отворились, пропустив ту, которую он ждал. Та же Матрона шла с ней рядом, а шагах в 10 их сопровождали 2 вооруженных стража. И снова все они зашагали по той же дороге, что и 5 часов назад. Прошли Мельничный мост, Почарную улицу, мост Святого Михаила, набережные и, не доходя шагов 300 до церкви августинцев, остановились в закоулке у массивных ворот, рядом с которыми виднелась калитка. Дуэни постучалась, и привратник тотчас отворил калитку. Двое стражников, отвесив глубокий поклон, отправились в обратный путь, к шатле. А юный воятель снова застыл перед воротами. По всей вероятности, он так бы и простоял здесь до самого утра, ибо он уже в 4-й раз начал строить воздушный замок. Но по воле случая на него наскочил какой-то подвыпивший прохожий. «Эй, приятель!» — воскликнул прохожий. «Позвольте-ка, человек вы или столб? Если столб, то стойте на месте, я вас уважу. А если человек, посторонитесь, дайте дорогу!» «Извините», — произнес рассеянный молодой человек. «Но я чужеземец, не знаю славного города Парижа и...» «Ну тогда другое дело. Француз гостеприимен, и мне надобно просить у вас прощения». «Значит, вы чужеземец. Отлично. Раз вы сказали о себе, следует и мне о себе рассказать. Я школяр и писец, и зовут меня...» «Простите», — перебил его юноша-воятель. «Но прежде чем узнать, кто вы, мне хотелось бы узнать, где я нахожусь». «У Нельских ворот, дружище! А вот и Нельский замок», — добавил школяр, указывая на массивные ворота, с которых не сводил глаз чужеземец. «Вот оно что! А как выйти на улицу Святого Мартена, где я живу?» — спросил влюбленный юноша просто из учтивости и надеясь отвязаться от собеседника. «Как вы сказали? Улица Святого Мартена? Пойдемте, я вас провожу, мне как раз по пути. На мосту Святого Михаила я вас покину и укажу, как пройти дальше. Так вот, значит, я школяр. Возвращаюсь с Преоклер. А зовут меня... А вы знаете, кому принадлежит Нельский замок?» — спросил юноша. «Еще бы! Как же мне не знать, раз это имеет отношение к университету?» Парижский университет в средние века представлял собой замкнутую корпорацию и пользовался рядом привилегий. Имел свое самоуправление, свой суд, был освобожден от налогов и тому подобное. При Франциске I университет стал превращаться в государственное учреждение и был подчинен судебной власти парижского приво. «Нельский замок, молодой человек, принадлежит его величеству королю, а ныне перешел во владение парижского приво, Робера де Стурвиля». Приво – государственный чиновник в феодальной Франции, имевший судебные и военные полномочия. Парижский приво руководил всей жизнью города. «Как там живет парижский приво?» – воскликнул иностранец. «Сын мой, я и не думал говорить, будто приво там живет», – возразил школяр. «Приво живет в шатле». «Ах, вот что, в шатле! Как же случилось, что он живет в шатле, а король пожаловал ему Нельский замок?» «Вот в чем тут дело. Король даровал в свое время Нельский замок нашему Бои». Бои или Бальи – чиновник феодальной Франции, вершивший суд от имени короля или сеньора. «Человеку в высшей степени почтенному, который защищал права и вел судебные дела университетских школяров, и вел он их по-отечески. Великолепнейшая должность. На беду, наш превосходный Бои был до того справедлив к нам, что вот уже 2 года, как его власть упразднена под предлогом, что он спит на судебных заседаниях. Хотя ясно, что слово «Бои» происходит от «бай-бай». Итак, должность его упразднена, и охранять Парижский университет поручено парижскому приво. Охранитель отменный, ей-богу. Хорошо, что мы сами себя охраняем. Итак, вышеупомянутый приво. Ты слушаешь, приятель? Вышеупомянутый приво, а руки у него сгребущие. Решил, что раз к нему перешли обязанности Бои, то ему полагается наследовать и его владение, и он потихоньку завладел Нельскими замками, большим и малым, при покровительстве госпожи де Тамп. И все же, судя по вашим словам, он не живет в замке. Не думает, Скареда. Однако я слышал, что там приютилась дочь или племянница старого Кассандра. Кассандр – один из постоянных персонажей итальянской народной комедии масок. Недоверчивый старик, которого обманывают юные влюбленные. Красотка по имени Коломба или Коломбина, точно не знаю. Но ее держат взаперти в малом Нельском замке. «А, вот оно что!» – воскликнул художник, задыхаясь от волнения. ведь он в первый раз услышал имя владычи со своего сердца. «По-моему, это просто вопиющее беззаконие – поселить девушку в таком огромном замке вдвоем с дуэньей. Не с луны ли ты свалился, о чужеземец? Или ты не знал, что беззаконие – вещь вполне естественная, и что мы, бедняки-песцы, вшестером ютимся в тесной лачуге, а у важного вельможи пустует такое вот огромное имение с садами, дворами, залом для игры в мяч?» «Как, там есть зал для игры в мяч?» «Великолепнейший, брат! Великолепнейший!» «Но ведь Нельский замок – владение короля Франциска I». «Разумеется. Но что прикажешь делать со своим владением королю Франциску I?» «Передать другим, раз Приво там не живет». «Что ж, попроси. Пусть отдаст тебе». «А почему бы и не отдать? А вы любите игру в мяч?» «Безумно!» «В таком случае приглашаю вас в следующее воскресенье составить мне партию». «Куда?» «В Нельский замок». По рукам, мансиньор, управляющий королевскими замками. Послушай-ка, надо все же тебе знать, как меня зовут. Но чужеземец узнал все, что ему хотелось знать, а остальное, по всей вероятности, его мало заботило. Вот почему он и пропустил мимо ушей рассказ приятеля, повидавшего со всеми подробностями о том, что зовут его Жак Убри, что он школяр в университете и сейчас возвращается с Преоклер, где нынче он выпил вопреки всем своим правилам. Когда молодые люди очутились на улице Арфы, Жак Абри указал воятелю дорогу, которую тот знал лучше его. Затем они назначили друг другу свидание на следующее воскресенье в полдень у Нельских ворот и расстались. Причем один пошел своей дорогой напевая, другой – мечтая. А тому, кто мечтал, было о чем помечтать, ибо в тот день он узнал больше, чем за целых 3 недели. Он узнал, что любимая девушка живет в Малом Нельском замке, что она, кажется, дочь парижского Приво, господина Робера де Стурвиля, и что ее имя Коломбо. Как мы видим, юноша не потерял времени даром. Погрузившись в мечты, он свернул на улицу Святого Мартена и остановился перед великолепным зданием, над подъездом которого красовался лепной герб кардинала Феррарского. Он постучал 3 раза. «Кто там?» Тут же отозвался свежий звонкий голосок. «Это я, мадемуазель Катерина», — ответил неизвестный. «Кто это я?» «Асканио». «А, наконец-то!» Ворота отворились, и Асканио вошел. Прихорошенькая девушка лет 18-20, пожалуй, слишком смуглая, пожалуй, слишком низенькая и слишком живая, но зато чудесно сложенная, радостно встретила юношу. «Вот он, беглец, вот он!» воскликнула она и побежала, вернее, помчалась впереди Асканио, чтобы возвестить о его приходе, нечаянно потушив светильник, который держала в руках. Она даже не закрыла ворота, но их запер Асканио, не такой ветреный, как она. Молодой человек остался в темноте, по милости стремительно убежавшей Катерины, но он уверенным шагом пересек довольно обширный мощеный двор, между плитами которого пробивалась трава, а вокруг темными громадами возвышались какие-то неуютные строения. Впрочем, таким мрачным и сырым и надлежит быть кардинальскому обиталищу. Правда, сам хозяин и не жил там с давних пор. Асканио сбежал на крыльцо по замшелым, позеленевшим ступеням и вошел в просторный зал. Единственный освещенный зал во всем доме. Нечто вроде монастырской трапезной, обычно унылой, темной и пустой, но 2 месяца назад наполнившейся светом, весельем, шумом. И в самом деле, вот уже 2 месяца в этой огромной и холодной трапезной жил, работал, смеялся целый деятельный и веселый мирок. Вот уже 2 месяца огромный зал словно поубавился, потому что в нем появились десятки верстаков, 2 наковальни, а в глубине самодельный кузнечный горн. На побуревших стенах висели рисунки, модели, полки с клещами, молотками и напильниками, шпаги с чудесными узорчатыми рукоятками и лезвиями филигранной работы, воинские доспехи, шлемы, латы, щиты с золотыми насечками, изображениями богов и богинь, словно созданных для того, чтобы вы забыли, любуясь орнаментом, о назначении оружия. Свет вливался в окна, растворенные настежь, и пение ловких и жизнерадостных подмастерьев оглашало воздух. Трапезная кардинала превратилась в мастерскую золотых дел мастера. Однако в тот вечер, 10 июля 1540 года, воскресное безделье на время погрузило оживленный зал в тишину, царившую там целое столетие. Светильник, будто найденный при раскопках Помпеи, так чисты и изящны были его линии, освещал неубранный стол и остатки роскошного ужина, свидетельствовавшие о том, что нынешние обитатели кардинальского дворца не прочь были иногда отдохнуть, но не были охотниками поститься.

поднял голову в тот миг, когда вошел Асканио. Но он снова склонился над работой, как только Скацоне поставила на место светильник, который схватила, когда побежала открывать дверь. «Я же сказал вам, учитель, что весь день бегал по вашим делам», — промолвил Асканио. Он заметил, как лукаво и внимательно поглядывает на него воятель из Кацоне, и, очевидно, хотел перевести разговор на другую тему. «По каким же делам ты бегал целый день?» «Да ведь вы сами сказали, что освещение здесь не годится, и что вам надобна другая мастерская». «Разумеется. Я и нашел мастерскую». «Ты слышишь, Паголо?» — обратился учитель к художнику. «Что вы сказали, учитель?» — произнес тот, снова поднимая голову. «А ну-ка, прекрати рисовать, да иди сюда. Послушай, что рассказывает Асканио. Он нашел мастерскую». «Извините, учитель, но мне и отсюда слышно каждое слово моего друга Асканио. Мне хотелось бы закончить набросок». «Право, тут нет греха. Раз ты благоговейно выполнил долг христианина в воскресенье, займись на досуге кое-какими полезными делами. Работать значит молиться». «Друг мой Паголо», — заметил, покачав головой учитель скорее грустным, нежели сердитым тоном. «Поверь мне, лучше б ты работал поусидчивее и постарательнее на неделе и развлекался, как наши добрые товарищи, в воскресенье. А ты лодырничаешь в будни и лицемерно стараешься отличиться, выказывая столько рвения в праздничные дни. Но ты сам себе, господин, поступай, как заблагорассудится. Ну, рассказывай, Асканио, сынок». Продолжал он, и в его голосе прозвучали бесконечная нежность и задушевность. «Что ты нашел?» «Нашел чудесную мастерскую». «Где же?» «Знаете ли вы Нельский замок?» «Превосходно знаю. То есть я проходил мимо, а заходить не доводилось. Но снаружи он вам нравится?» «Еще бы, черт возьми! Но...» «Что, но разве он не занят?» «Занят парижским приво, господином Робером де Стурвилем. Приво завладел замком, не имея на то никакого права. Кроме того, для успокоения совести мы можем ему оставить Малый Нельский. Там, кажется, живет кто-то из его родственников. И удовольствоваться Большим Нельским замком, со всеми его дворами, лужайками, залами для игры в шары и мяч». «Там есть зал для игры в мяч?» «Получше, чем зал Санта-Крочи во Флоренции. Клянусь Бахусом!» «Бахус. В греческой мифологии бог вина и веселья. Это моя любимая игра. Ты же знаешь, Асканио?» «Знаю. И, кроме того, учитель, замок превосходно расположен. Сколько там воздуха! И какого воздуха? Деревенского! Не то, что здесь, в этом отвратительном закоулке. Ведь мы тут плесневеем, солнца не видим. А там, с одной стороны, Преоклен, с другой — Сена и король. Король в двух шагах в своем лувре. Кому же принадлежит этот волшебный замок?» «Кому? Черт возьми, королю!» «Королю. Повтори-ка, что ты сказал? Нельский замок принадлежит королю?» «Именно ему. Остается одно — узнать, согласится ли король пожаловать вам это великолепное угодье». «Кто, король? Как его зовут, Асканио?» «Франциск I, конечно. А это значит, что через неделю Нельский замок будет моим. Но парижский приво, пожалуй, разгневается». «А мне какое дело? А если он не захочет уступить по доброй воле?» «Не захочет? Как меня зовут, Асканио?» «Бенвенуто Челлини, учитель». «А это значит, что ежели достойный приво не захочет по своей воле отступиться от замка, то его заставят силой». «Ну а теперь пора спать. Поговорим обо всем завтра. Утро вечера мудренее». И по знаку учителя каждый ушел на покой. Кроме Паголо, который еще некоторое время работал, сидя в углу. Но как только ученик решил, что все улеглись, он встал, осмотрелся, подошел к столу, налил полный бокал вина и, мигом осушив его, тоже отправился спать.